Шестое. От естествознания обратимся теперь к наукам историческим. Трое выдающихся ученых, выписанных из Германии, положили начало русской исторической науке в современном смысле этого слова. Готлиб Зигфрид Байер, годы жизни 1694-1738, Герард Фридрих Федор Иванович Миллер, годы жизни 1705-1783, и Август Людвиг Шлёцер, годы жизни 1735-1809. Байер был в составе первого призыва иностранных ученых, приглашенных стать членами Петербургской академии наук. Он окончил Кёнигсбергский университет и еще со студенческой поры начал изучать восточные языки – китайский и семитские. Русского языка он не знал и даже не старался ему научиться. Русскими летописями он пользовался в латинском переводе, но он хорошо знал византийские и скандинавские источники. Байер занимался только древнейшим периодом русской истории, до IX века включительно. Он написал серьезное исследование о варягах и начале Руси, и о первом походе руссов на Константинополь. С помощью Тредиаковского, годы жизни 1703-1769, ему удалось определить значение славянских названий днепровских порогов в сочинении Константина Багрянородного об управлении империей. Этими трудами Байера потом пользовались и Шлёцер, и русский историк Татищев. Байер может считаться основателем скандинавской, нормандской теории о происхождении русского государства. Миллер, как и Байер, был выписан в Петербург в 1725 году, но не как профессор академического университета, а как студент. Ему было в это время 20 лет. В противоположность Байеру, Миллер сразу начал учиться русскому языку. Первые годы по приезде Миллер преподавал латинский язык, историю и географию в академической гимназии. Не позже 30-го года он заинтересовался историей и географией Сибири. Он изучил знаменитую книгу голландского ученого Витзена «Северная и Восточная Татария», первое издание 1692 года, второе 1705. Миллер пользовался обоими. В 1731 году Миллер назначен был членом Академии наук и профессором Академического университета. В 1732-33 годах были напечатаны первые работы его по истории Сибири. В это время были уже в разгаре приготовления к большой сибирской экспедиции, той, в которой участвовал и Крашенинников. Экспедиция была организована совместно Сенатом и Академией наук. Участниками ее, кроме Крашенинникова, были назначены два академика – астроном Делиль и натуралист Гмелин. Миллер также стремился ехать. Случай помог ему. Гмелин заболел. Обер-секретарь Сената Иван Кириллович Кириллов – великий рачитель и любитель наук, разрешил Миллеру ехать в Сибирь вместо Гмелина. Последний довольно скоро выздоровел. Сенат разрешил и ему ехать в экспедицию. Миллера сопровождало несколько помощников-студентов. Главной задачей Миллера было описание архивов сибирских городов и снятие копий с, возможно, большего количества исторических материалов в каждом архиве. Но Миллер попутно собирал также сведения по языковедению, экономике, этнографии и археологии, а также составлял ведомости о городах и уездах Сибири. При этом Миллер проявил не только свою необыкновенную трудоспособность, но также твердость и настойчивость в добывании нужных ему сведений от местной администрации. Миллер начал свою поездку с Тобольска, тогда столицы Сибирской губернии, куда он прибыл в конце января 1734 года. Как он позже вспоминал, он сам еще не знал, что ему нужно требовать от сибирского губернатора и о чем спрашивать. Для этого у него не было опыта, который он приобрел уже практикой. За немногими исключениями сибирские архивы находились в полном беспорядке. Существовавшие реестры дел были неполными. Миллеру пришлось составлять или требовать составления новых описей. Сам он проделал колоссальную работу, разбирая архивные книги и столбцы по годам и отмечая для своих помощников или местных писцов, с каких документов надо снять копии. К концу 1736 года Миллер добрался до Якутска, оттуда вернулся в Иркутск. К этому времени он переутомился, заболел ипохондрической болезнью и на Камчатку с Крашенинниковым уже не мог ехать. На смену ему Академия послала Йоганна Эбергарта Фишера, годы жизни 1697-1771, о чем Миллер получил извещение в Енисейске летом 1739 года. С Фишером Миллер встретился в Сургуте, Тобольской губернии, в июне 1740 года. Миллер дал ему указания для собирания материалов, обещав прислать подробную инструкцию из Тобольска. Эту инструкцию Миллер послал Фишеру 13 декабря 1741 года. Другой экземпляр Миллер послал в Сенат. Эта тщательная и хорошо продуманная инструкция представляет собой, по выражению Андреева, большую научную работу. Инструкция была рассчитана на ученого более крупного размаха, чем Фишер. Видимо, тот не обратил на нее никакого внимания. Позже ею, как руководством, воспользовался Паллас. Миллер оставался еще 2 года в Сибири, главным образом в Тобольске, и осматривал архивы в нескольких городах, но в то же время начал уже писать свою историю Сибири. Что касается личной его жизни, в Верхотурье он женился в 1742 году, вернулся в Петербург 14 февраля 1743 года. Миллер привез из Сибири громадное количество архивных и других материалов, составивших богатейший фонд для научного изучения русской истории. В Академии Миллер был встречен враждебно Шумахером и некоторыми другими недоброжелателями, в том числе Фишером, когда тот вернулся в Петербург в 50-м году. Начались всякие дрязги. В 1748 году Миллер принял русское подданство и получил звание историографа с обязательством сочинить генеральную российскую историю. Дело об издании истории Сибири затянулось. Миллер написал ее по-немецки. Переводчик, которого ему подыскали, оказался плох. Нашли другого, перевод которого был приемлем. Перевод этот Шумахер разослал нескольким лицам, в частности, русскому историку Василию Татищеву. Тот дал благоприятный отзыв. «С великим моим удовольствием, — писал он Шумахеру, — присланное от вас начало сибирской истории прочитал. Сие есть начало русских участных областных историй, и нельзя иного сказать, как хваление и благодарение, достойное в ней». Первый том истории Сибири Миллера был, наконец, напечатан в 1750 году. Следующие 2 тома оставались еще в рукописи. Находя, что Миллер затягивает писание книги, Академия поручила Фишеру писать продолжение ее. «Сибирская история Фишера», напечатана по-немецки в 1768 году, в русском переводе в 1774, есть не продолжение Миллера, а сокращенный пересказ сочинения Миллера. Как напечатанного первого тома, так и части, оставшейся в рукописи. Миллер перестал писать продолжение истории Сибири и занялся подготовкой писания русской истории. Он был одним из первых русских ученых, заинтересовавшихся более поздними этапами русской истории. Среди его трудов есть опыт новейшей истории России и известия о дворянах российских. В 1765 году указом Екатерины II Миллер был назначен главным надзирателем новоучрежденного в Москве воспитательного дома с составлением за ним звания историографа. Как Миллер сам написал в своей автобиографии, принял он эту должность в уповании, что притом возможно мне будет пользоваться московскими архивами для российской истории, о чем я и был обнадежен. Ввиду переезда в Москву Миллер просил Академию разрешения взять туда все привезенные им из Сибири архивные материалы. Просьба его была удовлетворена. Уже в 1766 году он был уволен из воспитательного дома и назначен членом Государственной коллегии иностранных дел при Московском архиве. Через год Миллер был назначен начальником архива. Миллер поставил себе целью сделать из архива научное учреждение. Он создал целую школу ученых-архивариусов. Штриттер, Малиновский, Бантыш-Каменский. В этот архив Миллер положил и свои портфели, среди которых было 30 фолиантов актов, списанных из сибирских архивов. Но заняться писанием российской истории Миллер был уже не в силах. В 1767 году он написал Екатерине II, что рекомендует ей для этой задачи князя Щербатова. В 1772 году Миллер был поражен параличом, но, тем не менее, продолжал неустанно работать до самой своей смерти в 1783 году. Миллер заложил прочный фундамент для занятия русской историей, собрав громадное количество актового архивного материала и показав необходимость на нем основывать исследования русской истории. Несколько поколений русских историков и издателей документов по русской истории пользовались сокровищами миллеровских портфелей. Шлёцер положил начало критическому изучению текста русских летописей. В Россию Шлёцера забросил случай. Еще будучи студентом Геттингенского университета, Шлёцер заинтересовался библейским Востоком, для чего хотел поехать в Палестину. На это у него, однако, не было денег. Он тогда решил отправиться в Петербург, надеясь там заработать денег и оттуда пробраться на Восток. В 1760 году Шлёцер написал Миллеру о своем намерении приехать в Петербург и просил Миллера помочь ему устроиться при академии. Миллер предложил ему место домашнего учителя для своих детей и помощника по изданию серии трудов по русской истории с жалованием 100 рублей в год. Шлёцер ухватился за это предложение и приехал в Петербург. Сразу по приезде Шлёцер начал изучать церковнославянский и русский языки. Довольствоваться скромным положением в доме Миллера и быть помощником в его научной работе Шлёцер не намеревался. Себя он считал уже сложившимся ученым, а Миллера — невеждой. Шлёцер сблизился с секретарем Академии Таубертом, врагом Миллера, и через него получил должность адъюнкта Академии. Уйдя от Миллера, Шлёцер занялся изучением русской истории. Актового материала русской истории Шлёцер почти не касался. «Если мне только верно сообщили, — говорит он, — древнейший акт, до сих пор не найденный, принадлежит Андрею Боголюбскому, который умер в 1158 году. Андрей был убит в 1174 году». Шлёцер сосредоточился на изучении русских летописей. Тауберт передал ему рукописный немецкий перевод начальной летописи, сделанный монахом Александра Невской лавры Адамом Селлием, датчанином по происхождению. Шлёцер сделал себе конспект перевода, а затем научился читать «Повесть временных лет» в оригинале, сравнивая несколько списков, в числе их некоторые в составе поздних летописных сводов. Шлёцер сразу же заметил зависимость начальной летописи от византийских источников. Тут Шлёцер создал свою гипотезу, что разночтения в летописных списках произошли главным образом из-за ошибок невежественных переписчиков. На этой гипотезе он и основал дальнейшую свою работу над критикой летописного текста. Цель, которую он себе поставил, — восстановить первоначальный текст очищенного Нестора. Неудовлетворенный своим положением в Петербурге, Шлёцер решил в 1764 году вернуться в Геттинген. По личному повелению Екатерины II Шлёцер был назначен ординарным академиком с жалованием 860 рублей в год. Вместе с тем императрица разрешила выдать ему заграничный паспорт. Контракт был подписан до 1770 года. По возвращении в Геттинген Шлёцер получил кафедру философии в тамошнем университете. В 1769 году он издал пробный лист летописи с латинским переводом и разночтениями. После этого Шлёцер был назначен почетным академиком с пожизненной пенсией. К нему иногда посылали для занятий молодых русских ученых. Немаловажное влияние оказал Шлёцер на Карамзина, когда в 1804 году было основано в Москве общество истории древностей российских. Карамзин и Шлёцер были избраны почетными членами. Шлёцер вернулся к русским летописям только в конце жизни, написав книгу, которую он озаглавил «Нестор». В ней он развил прежние свои взгляды на русское летописание и древний период русской истории. Книга была издана по-немецки в четырех томах в 1802-5 годах и посвящена Александру I. Русский перевод появился в трех томах в 1809-10 годах. Несмотря на то, что Шлёцер шел по ложному пути, книга его имела громадное положительное влияние на дальнейшее развитие русской исторической науки. Важен был сам факт внесения каких бы то ни было критических приемов в изучение летописных текстов. На этой основе и процвела в дальнейшем эта отрасль русской исторической науки. Четвертым академиком, занимавшимся русской историей, был Ломоносов. Его задачей было написать хорошим слогом популярную историю России, чтобы показать в противовес Байеру и Шлёцеру, что русские уже на заре их истории сумели создать свое государство и что они не были дикари. Подход Ломоносова к его историческому труду был таким образом литературный и патриотический. При этом естественно, что Ломоносов выступил против нормандской теории. Чтобы понять его взгляды, надо вспомнить, как описывал Шлёцер культурный уровень Руси IX-X веков. «Конечно, — писал Шлёцер, — люди тут были. Бог знает, с каких пор и откуда, но люди без правления, жившие подобно зверям и птицам, которые наполняли их леса». В противоположность такого рода взглядам немцев-норманнистов Ломоносов заявил во вступлении к своей древнероссийской истории: «Немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют внешние, то есть иностранные, писатели». В этом вопросе, как показали дальнейшие исследования русской истории, особенно конца XIX и XX века, Ломоносов был прав. Ценными чертами книги Ломоносова историк Соловьев считает умелое использование автором известий иностранных источников о славянах и Руси, а также вдумчивое сближение древнерусских языческих верований с современными Ломоносову простонародными обычаями, играми и песнями. Другой труд Ломоносова, «Краткий российский летописец», представляет собой сжатый очерк русской истории от древнейших времен до Петра Великого включительно. Очерк начинается историей происхождения русского народа, затем сообщаются главные события каждого царствования, к этому приложена родословная таблица российских государей. В эпоху Екатерины II краткий российский летописец служил школьным учебником русской истории.